Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Спасение или гибель. Что произойдет с цивилизацией, если все наше технологическое общество в один прекрасный момент останется без ничего? Без возможности использовать технологию и ядерную энергию. Без электричества. Без машин. Рухнет ли мир в пучину хаоса или все-таки сохранит остатки цивилизации? Сложный вопрос. И как люди будут выживать в таком мире, в котором все равно найдется замена технологиям? Но какая именно? Тоже не такой простой вопрос, как может оказаться. Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Спасение или гибель. В глубинах космоса. В безбрежных глубинах космоса, где мерцающие звезды образуют величественный узор на черном бархате Вселенной, продолжал свой вечный путь огромный многокилометровый металлический шар, приблизительно по своим размерам равный Луне. Монолитный и таинственный, он внес в себе загадки и знания далекой цивилизации, исчезнувшей из ведомого космоса миллионы лет назад. Вся поверхность шара была отполирована до зеркального блеска, отражая слабый свет далеких солнц и мерцающие созвездия. В этом блеске мелькали нечастые исполины, путешествующие рядом звезды, которые на короткое мгновение освещали его холодные, гладкие склоны, отбрасывая тени на внутренние механизмы и устройства, скрытые от любопытных взглядов. Миллионы лет его путь незыблем и точен, как и траектории небесных тел, с которыми он время от времени соседствовал. Неведомая миссия, заложенная в его структуру, наполняла его движение напряженной цельностью. Ни один человек, ни одно существо во Вселенной не знало того, к чему именно он стремился, что искал, или что должен был доставить или уничтожить в самом конце своего пути. Эта задача была уже давно забыта временем, но не его создателями. Иногда, когда шар проходил мимо каких-либо планетарных систем или даже отдельных планет, где мог задержаться на непродолжительное по меркам вечности время, его собственное гравитационное поле вызывало на их поверхности легкие волнения, особенно если там были своеобразные варианты атмосферы и какой-либо экосистемы. Моря вспенивались, ветры нарастали, и даже сама атмосфера на мгновение колебалась, словно тронутая могучим взглядом неизвестного бога. Но этот шар неизменно продолжал свой путь, безразличный к хаосу, который сам же и мог привнести. Внутри этого гигантского шара были спрятаны многокилометровые коридоры и залы, пустые и тихие, где мог быть слышен лишь шорох вечно движущихся машин. Они бесперебойно работали, поддерживая жизнь систем, функции которых были непостижимы стороннему наблюдателю. Освещенные холодным, бесцветным светом, эти пространства были наполнены эхом давно забытых шагов тех, кто когда-то и создавал все это. И даже через миллионы лет после своего создания шар старательно хранил секреты своих создателей и продолжал исполнять свою первоначальную миссию, неведомую и загадочную. Он все-таки летел через пустоту, беззвучный и могущественный, символ величия и загадочности тех, кто его создал, в поисках цели, которая, возможно, больше не существует, или ждет его в самом далеком уголке Вселенной. Вся бронированная поверхность этого огромного металлического шара, несущего свою неведомую миссию сквозь космическую пустоту, была покрыта не только зеркальным слоем, но и уникальными надстройками, придающими ему загадочный и грозный вид. Эти надстройки несли в себе не просто утилитарную функцию. Они представляли собой сложные многокилометровые конструкции, которые, кажется, сами могут изменять свою форму в зависимости от угла зрения и освещения. Их изгибы и выступы, волнистые линии, пересекающиеся и расходящиеся, создавали неповторимый узор, в котором каждая деталь выглядела как часть большого идеального порядка. Эти артефактные настройки были окружены и переплетены с рунами, выгравированными древними предтечами, или как их еще называли те, кто хоть когда-то находил их наследие, древними. Руны были вырезаны на металле с такой точностью и глубиной, что казались бесконечно сложными и в то же время изысканно простыми. Они покрывали поверхность шара тонкими золотистыми линиями, которые иногда светятся при определенном угле освещения, словно каналы для передачи энергии или информации. Все эти символы рун, как могли предполагать ученые, хоть раз сталкивающиеся с таким подходом, несут в себе ключи к пониманию технологий предтеч, их философии и, возможно, даже их история. Однако их точное значение и назначение обычно ускользали от понимания знаний тех, кому могло посчастливиться найти нечто подобное. Некоторые руны представляли собой карты звезд, другие, возможно, математические формулы или даже неведомые магические заклинания. В-третьих, ученые могли бы увидеть элементы генетического кода или указания на физические константы Вселенной. Каждая руна, каждая линия на поверхности шара – это было фактически живое свидетельство высокой мудрости и далеко идущего просчитывания древних. Ведь создателями этого шара были те самые предтечи, представители могущественной цивилизации, о которой было известно очень мало, даже на просторах Вселенной. Не говоря уже про отдельно взятую галактику. Кроме того, что они предшествовали большинству известных форм жизни во Вселенной и обладали технологиями, недоступными даже самым продвинутым научным умам, которые могли бы только натолкнуться на такое наследие. На некоторых участках поверхности этого шара надстройки образовывали что-то вроде панелей или консолей, что предполагало возможность интерактивного управления или мониторинга. Эти элементы выглядели как сложные устройства управления, но без видимых кнопок или экранов. Возможно, они должны были активироваться с помощью неведомых сенсорных технологий или даже реагировали на определенные изменения в окружающем пространстве в виде той же энергетики или даже присутствия живого разума. Таким образом, огромный металлический шар, плывущий через космическую пустоту, представлял собой настоящую загадку. Монументальное творение древних, чья миссия, технология и история оставались тайной, томительно манящие ученых и исследователей по всей галактике. Но задача, вложенная в этот огромный металлический шар, судя по всему, была масштабной и многогранной. Предтечи, эта древняя и загадочная раса, стремились не просто к исследованию космоса, но и к возможности восстановления и возрождения самых различных разумных видов. Их технологии и знания позволяли видеть дальше простого существования или разрушения. Они стремились к созданию и возобновлению. Планеты, которые они находили в свою бытность, разоренные катастрофическими войнами, в которых использовались ядерные и другие виды апокалиптического оружия, были не просто печальным зрелищем для древних. Каждая такая планета представляла собой возможность применить свои знания для исправления ошибок меньших цивилизаций. И даже вполне возможно возвращение им шанса на новую жизнь. Так что этот своеобразный искусственный планетоид, этот гигантский металлический шар, как предполагалось, был одним из инструментов этой миссии по спасению разумных существ и перенаправлению развития их цивилизации в более безопасном направлении. Оснащенный сложными устройствами для анализа состояния планет, он мог не только определять уровень разрушения, но и анализировать оставшиеся ресурсы и биосферу. С помощью собранных данных его устройства управления, когда-то созданные и настроенные предтечами, могли запускать самые разные процессы восстановления, от очистки атмосферы и воды до восстановления утраченных видов флоры и фауны, используя генетические технологии и квантовую инженерию для возвращения жизни на безжизненные планеты. Миссия планетоида могла включать в себя также и другие аспекты. Предтечи, обладая проницательностью и далеко идущими планами, также стремились создать сети таких планетоидов, которые функционировали бы как живые архивы, хранящие культурное и биологическое наследие множества цивилизаций. Это была своего рода галактическая библиотека, страховка против возможных будущих катастроф. Кроме того, не исключено, что шар носил и более глубокий замысел, связанный с моральными и этическими аспектами вмешательства и развития других цивилизаций. Может быть, предтечи искали ответ на вопрос, могут ли разумные существа, освоив технологии, способные уничтожать миры, использовать эти же технологии для их спасения и возрождения. Этот аспект миссии мог стать для них своего рода экспериментом, проверкой на возможность восстановления мира после его самых темных часов. Таким образом, путешествие этого одного из тысяч таких же планетоида через космос являлось не только странствием огромного металлического объекта, но и продолжением древней миссии по исцелению целых миров. Миссия, наделенная глубокими знаниями и не менее глубокими вопросами о судьбах всего живого во Вселенной. На протяжении миллионов лет металлический шар непрерывно дрейфовал в темноте космоса, тщательно мониторя свое окружение при помощи сложной сенсорной сети. Искусственный интеллект, управляющий этим гигантским артефактом, уже давно впал в состояние минимальной активности, сосредоточенной лишь на поддержании жизненно важных систем и отработке входящих данных. Однако однажды произошло нечто необычное, что заставило его пробудиться от этой своеобразной спячки. И все только потому, что через космическую пустоту донеслись неопределенные радиоволны, которые, как выяснилось, были искусственного происхождения. Древний искусственный интеллект мгновенно проснулся от этой длительной спячки. Его системы обработки информации взбудоражились новой задачей. Он начал анализировать поступающие радиосигналы, рассекая их на частоты, определяя их происхождение и потенциальное значение. Сигналы были слабыми, но четко модулированными, что указывало на использование технологий для их создания. «Обнаружены признаки наличия технологической цивилизации», — размышлял искусственный интеллект. «Полученные данные показывают структурированность сигнала и их повторяемость. Это не просто шумы природного происхождения. Это создание разумных существ. Архивы баз данных содержат информацию о различных формах коммуникации, использованных разными цивилизациями. Но эти сигналы не совпадают ни с одной известной мне системой. Это новое развивающееся общество разумных существ. Но сам факт развития подобного рода уже подвергает данный вид разумных существ опасности самоуничтожения». Анализируя дальше, искусственный интеллект классифицировал сигнал как типичный для цивилизации, которые только начинают осваивать радиотехнологии. Основываясь на местоположении источника и предполагаемой мощности сигнала, древний искусственный интеллект быстро определил, что сигнал исходит из одного из отдаленных рукавов галактики, куда никогда не был направлен до этого момента. Хуже всего было именно то, что с такой дистанции определить точное положение искомой планеты было просто невозможно. Под подозрение попадала слишком большая территория, почти 500 звездных систем, где ему придется побывать, банально теряя время. А ведь из имеющихся у него данных сам искусственный интеллект прекрасно понимал тот факт, что у такой цивилизации срок существования был сильно ограничен. И для того, чтобы ее спасти именно так, как это подразумевали его создатели, древнему искусственному интеллекту следует поторопиться. Миссия – исследовать, восстанавливать, помогать. Эта цивилизация уже может нуждаться в перенаправлении их пути развития. Промелькнуло по его еще не полностью активированным в работу вычислительным цепочкам. Учитывая их начальный уровень развития, они могут столкнуться с такими же опасностями, что и множество других видов разумных рас, следы существования которых были обнаружены ранее. Задача – обеспечить, чтобы их путь развития был не менее болезненным, насколько это возможно, с применением технологий. Необходимо подготовиться к встрече и возможному контакту, согласно имеющихся регламентов и инструкций. Под эти размышления искусственный интеллект активировал двигательные системы планетоида, начиная медленно, но неуклонно движение в сторону зоны пространства, где мог находиться источник сигнала. Эта новая цель внесла перемену в его долгое путешествие, вдохнув новую цель в его древнюю миссию. Искусственный интеллект планетоида, обладая высоким уровнем сложности и адаптивности, как только полностью запустились все его системы и вычислительные мощности, немедленно приступил к детальному анализу перехваченных радиосигналов. Его система обработки информации, основываясь на предварительной классификации, активировала свои алгоритмы для дальнейшего изучения характеристик и происхождения сигнала. Регистрация исходного сигнала. В первую очередь прошел прием и анализ данных. Анализ модуляции и частот. Сигнал искусственного происхождения, что подтверждает наличие технологической активности. Компаративный анализ с базой данных идентифицировал сигнал как находящийся в начальной фазе радиотехнологического развития. Затем дошло время до классификации поступающей информации. Отсутствуют признаки сложных кодировочных схем, что указывает на ранний этап технологической эры. Оценка потенциальных рисков для данной цивилизации от внешних угроз, включая естественные катастрофы и саморазрушения. Затем пришло время и для принятия решения. Необходимость вмешательства для предотвращения возможных катастроф и гибели как цивилизации, так и самой расы разумных существ. Корректировка траектории движения к источнику сигнала. После принятия решения наступил срок планирования маршрута. Расчет оптимального маршрута с учетом минимизации времени путешествия и ресурсов. Активация протоколов по изучению и возможному взаимодействию с технологическими цивилизациями. Попутно велась искусственным интеллектом и подготовка к возможному контакту с представителями такой цивилизации, которые в 80% были весьма агрессивны. Подготовка к сбору данных о социальной структуре, культурных особенностях и технологическом уровне развития, что необходимо провести перед вмешательством в развитие данного разумного вида. Таким образом, искусственный интеллект, руководствуясь заложенными в его программном обеспечении алгоритмами, начал подготовку к встрече с новой цивилизацией. Эта подготовка включала как переориентацию своих основных систем на новую задачу, так и мобилизацию всех доступных ресурсов для адаптации к возможным сценариям взаимодействия, строго соответствуя своей программной направленности на поддержку и восстановление разумной жизни во Вселенной. Искусственный интеллект, управляющий гигантским металлическим шаром, был создан своими создателями, предтечами, как авангард защиты и восстановления развития цивилизации в космосе. В честь своей миссии и порядкового номера в серии подобных устройств он был назван «Спасатель-9». И сейчас, активизировав все свои системы после получения радиосигнала, он тщательно анализировал возможные пути развития технологической цивилизации, отправившей этот самый сигнал. Основываясь на обширной базе данных о различных цивилизациях, изученных и каталогизированных предтечами, искусственный интеллект пришел к выводу, что вероятность перехода этой цивилизации к использованию ядерной энергии была крайне высока. Этот этап, по его данным, является одним из наиболее опасных, так как часто ведет к самоуничтожению из-за неумелого или неразумного обращения с такой мощной технологией. Так что процесс размышления «Спасателя-9» пошел уже в другом направлении. Анализ имеющихся данных показывает, что 99% технологически развитых цивилизаций, переходящих к использованию технологий, основанных на использовании энергии, получаемые при делении ядер или атомов, рано или поздно сталкиваются с критическими рисками. Провел он идентификацию рисков. Слишком часты случаи радиационных катастроф или конфликтов на основе борьбы за ресурсы атомной энергии и истощающиеся ресурсы самой среды обитания. Необходимо разработать стратегию вмешательства, которая позволит минимизировать риски самоуничтожения цивилизации. После такого весьма неутешительного вывода искусственный интеллект начал разработку стратегии. Инициация протокола предостережения и поддержки, включая технологии безопасного использования и альтернативных источников энергии. При необходимости разрешено использовать глобальное воздействие для восстановления жизнеспособности вида разумных существ. План корректировки траектории для достижения источника сигнала в минимально возможные сроки. После такого решения началась корректировка курса и подготовка к использованию технологий пространственных проколов. Также провести активацию дополнительных модулей для анализа социокультурных особенностей цивилизации. Подготовка модулей для глобального воздействия и ликвидации самой возможности использования атомной энергии. Попутно ко всему прочему продолжал отрабатывать проколы искусственный интеллект. Разработка решений, адаптированных к культурным и технологическим особенностям общества, а также и трансформация вида разумных существ в более жизнеспособных, не зависящих от технологий. Таким образом, «Спасатель-9» мобилизовал все свои ресурсы и системы для использования критически важной миссии – предотвращения потенциального самоуничтожения новообнаруженной расы разумных существ, стремясь к тому, чтобы обеспечить безопасное и стабильное будущее для этой явно очень молодой расы разумных существ. Так что планетоид, выполненный из сверхпрочных сплавов и обладающий внушительными размерами, начал свою подготовку к поиску источника радиосигналов. В космической пустоте его массивная структура медленно, но уверенно развернулась в сторону целевого вектора. Этот процесс, хотя и занимал несколько минут, был исполнен с высокой точностью, что крайне важно для правильного расположения перед активацией пространственно-временного прокола. Для создания самого прокола в пространстве «Спасатель-9» использовал древние технологии предтеч, которые позволяли ему манипулировать тканью самого пространства-времени. На его борту находился модуль генерации пространственного вихря, устройство, созданное на основе теорий и практик, уходящих корнями в самое начало времен своих создателей. Для начала самого процесса перехода в пространстве на огромное расстояние «Спасатель-9» активировал генератор пространственного вихря, который начал медленно наращивать свою мощность. Этот процесс сопровождался характерным низкочастотным гудением, разносящимся по всему металлическому корпусу, что фактически оживило сам этот древний корабль, который уже тысячи лет просто дрейфовал в пространстве, разыскивая следы присутствия разумных существ. Одновременно с генерацией энергии системы стабилизации работали на пределе, поддерживая необходимые параметры вихря, чтобы избежать непредсказуемых искажений пространства. А как только необходимый уровень мощности был достигнут, генератор излучил мощный пучок энергии, нацеленный на точно расчетное место в космосе. Это вызвало резкое искажение пространства перед планетоидом, формируя портал, через который можно было мгновенно переместиться на огромное расстояние. Практически сразу после открытия портала планетоид плавно вошел в портал, и это искажение пространства за его своеобразной кормой моментально затянулось, возвращая пространство в исходное состояние. После первого такого прыжка в пространстве «Спасатель-9» сразу же тщательно оценил свое текущее положение относительно источника сигналов. Так как точность таких прыжков была ограничена даже при высоких технологиях предтеч, ему требовалось выполнить серию последовательных прыжков, каждый раз корректируя траекторию и расчеты, чтобы приблизиться к нужной точке. Этот процесс требовал времени и ресурсов, но благодаря мощным вычислительным способностям и передовым технологиям «Спасатель-9» был готов к этому заданию. Первый прыжок доставил «Спасателей-9» в звездную систему, у которой в центре горел белый карлик, старая угасающая звезда, окруженная тремя планетами. Этот тип звезд, обычно представляющий собой остаток сгоревшего Солнца, испускал лишь слабое белое свечение, далеко недостаточное для поддержания жизни на своих планетах, как это бывает у более молодых звезд. Но, выполняя заранее прописанный прокол, «Спасатель-9» приступил к детальному сканированию каждой из планет. При помощи своих многочисленных сенсоров и сканеров, которые могли анализировать химический состав, атмосферные данные и даже геологическую активность, он стремился выяснить, есть ли на этих планетах признаки жизни или технологической активности. В результате этой проверки он выяснил, что первая планета оказалась каменистым миром с высокой температурой поверхности, что было типично для планет, расположенных ближе всего к своей звезде. Ее поверхность была покрыта лавовыми потоками и обширными вулканическими равнинами, что указывало на геологическую активность, но никаких признаков жизни или цивилизации обнаружено не было. Вторая планета была заметно меньше и представляла собой замерзшую пустыню, чья поверхность была покрыта вечным льдом. Атмосферные зонды, выпущенные планетоидом для более тщательной проверки, достаточно быстро показали, что атмосфера на этой планете практически отсутствует, а температуры крайне низкие. Так что и здесь никаких следов органической жизни или искусственных объектов найдено не было. Третья планета обладала разряженной атмосферой, состоящей в основном из углекислого газа и азота. Ее поверхность была иссечена многочисленными метеоритными кратерами, но кроме обширных минеральных залежей, других заметных особенностей, указывающих на наличие жизни или технологий, обнаружено так и не было. Эти данные подтверждали выводы, сделанные спасателем-9 еще до начала миссии. Те самые заинтересовавшие его радиоволны, скорее всего, не могли происходить из этой системы. Следовательно, ему необходимо было продолжить свой поиск, используя данные для корректировки следующего прыжка. Древний искусственный интеллект занялся анализом полученной информации, подготавливая параметры для следующего пространственного прокола, который должен был переместить его ближе к истинному источнику таинственных сигналов. И после недолгого, но всестороннего анализа данных, полученных в результате сканирования трех безжизненных планет в этой звездной системе, «Спасатель-9» приступил к подготовке следующего пространственного прокола. Искусственный интеллект внимательно пересмотрел параметры радиосигнала, пытаясь улучшить алгоритмы прогнозирования обнаружения его источника. Работая с вычислительными модулями, он внес корректировки в траекторию перемещения, стремясь максимально приблизиться к возможной отправной точке сигнала. Процесс подготовки к пространственному проколу начался с активации основного энергетического ядра, которое располагалось в центре планетоида и питало энергией тот самый генератор пространственного вихря. Это ядро, созданное древними создателями, было способно генерировать огромные объемы энергии, необходимые для генератора, который и формировал импульс деформации пространства. По внешней обшивке планетоида активизировались гравитационные модуляторы, начиная медленно вращаться и создавая вокруг себя сложные узоры магнитных и гравитационных полей. После этого «Спасатель-9» активировал последовательность, которая вызывала концентрацию энергии в одной точке, напоминая внешне сверкающий энергетический импульс. Этот импульс был критически важен, так как требовал большого расчета и синхронизации всех систем для успешного преодоления огромных расстояний между звездами. В определенный момент системы безопасности планетоида провели окончательные проверки, убедившись, что все параметры находятся в пределах допустимых значений. Сигнал к старту был дан, и энергетический импульс был направлен к точке, где пространство начинало искривляться, формируя туннель, портал, сквозь который «Спасатель-9» мог переместиться в другую часть пространства галактики. Практически беззвучно, сопровождаемым глухим шелестом высвобождаемой энергии, планетоид исчез из звездной системы с белым карликом. Пространственный прокол эффективно искажал окружающую реальность, поглотил его, чтобы мгновение спустя высвободить в совершенно другом уголке галактики. Там, в новой звездной системе, где могли скрываться создатели подозрительных радиосигналов, древний планетоид появился из своего портала, готовый к новому этапу исследований. Он тут же приступил к сканированию окружающей среды, внимательно анализируя каждый аспект этой новой звездной системы в поисках технологически активной цивилизации. Его датчики тут же начали анализировать окружающую среду. Звезда системы находилась в процессе трансформации. Когда-то будучи красным карликом, она теперь стремительно развивалась, переходя в следующую стадию своего астрономического цикла. Вокруг этого небесного светила вращалась одна единственная планета, чья орбита была расположена на значительном удалении от звезды, что делало ее поверхность полностью замороженной. Искусственный интеллект «Спасатель-9» активировал свои спектроскопические сканеры и другие научные инструменты, направляя их на планету, чтобы провести более детальный анализ ее поверхности. Первоначальные данные показали, что несмотря на текущие ледяные условия, в геологическом и атмосферном прошлом планеты существовали значимые отличия. Присутствие сложных органических молекул в полярных льдах и фосильные останки микроорганизмов, замерзшие во льду, намекали на то, что когда-то здесь могла существовать жизнь. Именно поэтому он медленно направил свои дроны для сбора образцов. Эти машины, оснащенные рядом аналитических инструментов, аккуратно извлекли керны льда и породы из разных точек планеты, чтобы доставить их на борт планетоида для глубокого анализа. Цель «Спасателей-9» была не просто обнаружить и документировать следы древней жизни, но и понять, какие условия привели к ее исчезновению. В процессе этого исследования он старательно анализировал полученные данные, прогоняя их через свои базы знаний о возможных астробиологических и климатических циклах. Ему важно было выяснить, было ли исчезновение жизни на этой планете результатом естественного астрономического процесса или же следствием потенциально катастрофической активности самой цивилизации, если таковая когда-либо существовала здесь. Так что «Спасатель-9» использовал все свои ресурсы для расшифровки этой космической загадки, в то время как его системы подготавливались к возможному следующему прыжку, если бы исследование замороженной планеты не принесло окончательных ответов на вопросы о происхождении радиосигналов, ранее перехваченных в глубоком космосе. Как только всевозможные анализы замороженной планеты подтвердили отсутствие недавней активности или свидетельств продолжающейся жизни, «Спасатель-9» приступил к подготовке очередного прыжка через прокол в пространстве. Однако интенсивные изменения, происходящие с звездой системы, ее переход из стадии красного карлика в другое состояние создавали значительные пространственные возмущения, влияющие на окружающую гравитационную среду. Эти возмущения могли серьезно повлиять на точность и безопасность выполнения прокола. Именно поэтому древний искусственный интеллект, оперируя алгоритмами высшего приоритета, оценил риски и решил, что прямой прыжок из текущего положения около звезды невозможен без предварительного перемещения в более стабильную зону. Так что «Спасатель-9» активировал свои гравитационные двигатели, мощные агрегаты, созданные для маневрирования в сложных космических условиях. Они мягко, но решительно начали выводить планетоид из-под влияния звезды. И каждый импульс таких двигателей был заранее тщательно рассчитан и направлен, чтобы избежать возможных проблем или даже катастрофы, если планетоид попадет в гравитационную ловушку, которая может возникнуть именно из-за изменчивого состояния самой звезды. А в этот момент древний искусственный интеллект проводил параллельный анализ потерянного времени и потенциальных последствий задержки. Каждая секунда увеличивала вероятность, что та самая технологическая цивилизация – источник заинтересовавших его радиосигналов, может достичь технологического рубежа, который переведет их на путь самоуничтожения. Прекрасно осознавая, что каждое мгновение на счету, «Спасатель-9» мобилизировал все свои вычислительные и аналитические ресурсы для оптимизации следующего прыжка. Таким образом, искусственный интеллект анализировал все доступные данные о местонахождении цивилизации и потенциальных маршрутах, учитывая при этом новые параметры из-за необходимости изменения первоначального курса. Тщательно все проверив, искусственный интеллект провел быструю рекалибровку своих систем и подготовился к следующему прыжку, учитывая все изменения в окружающем космическом пространстве. Наконец, достигнув подходящей позиции за пределами гравитационного влияния звезды, он снова активировал систему прокола пространства. С точным расчетом и синхронизированным действием энергетических систем планетоид начал процесс создания прокола. Вихрь энергии и изгибов пространства начал формироваться с помощью генератора, готовя его к мгновенному переходу в новую целевую систему, шаг за шагом приближая к своей конечной цели – спасению неизвестной расы разумных существ, прошедшей по ошибочному пути развития технологической цивилизации. После успешного перехода через новый прокол в пространстве, Спасатель-9 обнаружил себя в новой звездной системе. Однако и в этом месте искомый источник радиосигналов обнаружить так и не удалось, что указывало на необходимость продолжения поисков. Работа Спасателя-9 начиналась с тщательного сканирования каждой звездной системы, в которую он попадал. Система за системой, планета за планетой, древний искусственный интеллект проводил сканирование, классификацию и анализ всех обнаруживаемых данных. Тем более, что каждая новая звездная система приносила свои уникальные вызовы и требовала от древнего искусственного интеллекта адаптации и корректировки своих стратегий. Планетоид Спасателя-9 был оборудован сенсорами самого последнего поколения, позволяющими ему анализировать атмосферу, геологию и возможные объекты, попадающие под определение жизненные формы на планетах. Каждый раз, сталкиваясь с органическими или микробиологическими формами жизни, он брал все возможные образцы. Эти образцы криогенно сохранялись в его банках данных, чтобы в будущем, по мере возможности, использовать их для возрождения экосистем или даже целых видов на разрушенных цивилизациями планетах. Процесс поиска был медленным и трудоемким, и Спасатель-9 использовал все свои вычислительные мощности для моделирования возможных траекторий тех самых радиосигналов, пытаясь определить их источник через анализ распространения волн в различных условиях пространства и времени. Каждый раз, делая прыжок через прокол в пространстве, он надеялся на то, что это будет последний прыжок, который приведет его к цели. И, наконец-то, после множества прыжков и анализов, древний искусственный интеллект смог уточнить направление и локализовать именно ту самую зону пространства, откуда и исходили сигналы. Они указывали на систему, расположенную в одном из менее исследованных рукавов галактики, где сравнительно молодая и активная звезда обеспечивала необходимые условия для возникновения и поддержания жизни на одной из своих планет. Возбуждение систем перед следующим прыжком было подобно заряду энергии перед окончательным рывком в марафоне. Подготовив систему к следующему прыжку, Спасатель-9 собрался войти в систему, которая могла оказаться родиной той самой технологической цивилизации, находящейся на грани возможного самоуничтожения. Пришла пора вновь воплотить план древних создателей. Спасти эту самую расу разумных существ от вероятной катастрофы, даже если это будет сделано против их собственной воли. Ведь представители предтеч никогда не интересовало мнение тех, кто стоял ниже их по уровню своего развития.